В 1929-1930 годах почти все основные философские рукописи Ленина были опубликованы в 9-м и 12-м ленинских сборниках, а затем вышли в свет отдельной книгой под названием «Философские тетради». Впервые стало возможным оценить по достоинству все сделанное Лениным в философии. Впервые его философское наследие предстало во всей своей целостности. Впервые во всей полноте, глубине и мощи явилось миру величие философского гения Ленина. До этого оппортунистами распространялось мнение, что Ленин-де, конечно, великий революционер, но деятель, так сказать, практического склада. Ему противопоставлялись такие теоретики, как Плеханов, Богданов, Бухарин, а за рубежом римским папой от марксизма считался Каутский. О Ленине, как о величайшем мыслителе, а тем более как о философе, вопрос почти не ставился. Известная философская работа Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» выдавалась частенько за полемическое произведение в защиту азов материализма. Появление философских тетрадей произвело на сторонников подобных взглядов впечатление шока. Были попытки отнестись к ним просто как к конспектам философских работ, не имеющим самостоятельного научного значения. Чаще всего считалось само собой разумеющимся, что философские тетради стоят особняком от политических статей Ленина и не имеют революционно-практического значения. Понадобились годы и десятилетия, чтобы постичь и по достоинству оценить всю глубину и многообразие ленинских философских прозрений, все их неисчерпаемое богатство, постичь диалектику как метод, способ, инструмент познания политических, экономических, социальных коллизий во всей их противоречивости и сложности. Постичь, следовательно, Ленина и как философа, и как революционера-мыслителя, самую ленинскую философию как способ познания и революционного преобразования действительности. Нет и не может быть подлинного революционера без революционной теории, как нет и не может быть революционной теории без революционной, то есть диалектико-материалистической философии. Философские тетради предстают перед читателем не только как документ, свидетельствующий о процессе освоения Лениным глубин диалектико-материалистической мысли, но и как документ, позволяющий говорить о ленинском этапе в развитии марксистской философии. Какое же место в философских тетрадях занимает статья к вопросу о диалектике? Маленький фрагмент, всего в несколько страниц, представляет собой сжатое, как бы конденсированное резюме размышлений Ленина о диалектике. Поистине, этот гениальный набросок стоит целых томов. Ленин предполагал написать специальную работу о диалектике. Замысел этот, как и аналогичный замысел Маркса, к сожалению, остался неосуществленным. Фрагмент к вопросу о диалектике – это, вероятно, программа будущей книги. В целом, философские тетради Ленина являются как бы продолжением книги «Материализм и эмпириокритицизм». Но если в произведении 1908 года Ленин делал упор на материализм диалектический, то в философских тетрадях он делает упор на диалектику материалистическую. К вопросу о диалектике, как и ряд других важнейших работ из философских тетрадей, Ленин писал в 1915 году, в разгар мировой империалистической войны. Казалось бы, время самое неподходящее для уединенных философских размышлений, которым Ленин с исключительной интенсивностью предается в тиши библиотек. Мир словно сошел с ума. Европа раскололась на воюющие лагеря, Германия и Австро-Венгрия с одной стороны, Великобритания, Франция, Россия, Бельгия, Сербия и Черногория с другой. Война идет с исключительным размахом жестокости и варварства. В кровавую бойню бросаются миллионы и миллионы солдат. германские войска переходят в контрнаступление и топчут русскую землю.